Глава 35. Асия повела себя с Максимом совершенно непримиримо. Не оставила шанса объясниться, и с тяжелым сердцем он вернулся в отдел, к Эмме и коллегам. Борис был уже на месте и сидел за столом, скрестив руки на груди. На напарника он посмотрел недобро, с трудом мирясь с тем, что присутствие Максима считается необходимым на допросах трудных подозреваемых. «Доложите обстоятельства», — с порога бросил Максим Эмме и Ахмеду. Молодая женщина сразу перешла к делу. «Его зовут Энцо Климан, гражданин Франции. Последний известный адрес зафиксирован 15 лет назад в этом районе. Это все, что известно. Как он держится?» «Мы сразу сунули мужика в холодильник, но его это не выбило из колеи. Он очень спокоен, даже слишком, если хочешь знать мое мнение. Он твой». «Ваш», — поправила она, покосившись на Бориса. «Допросим во втором кабинете». Светловолосый верзила медленно встал и пошел к выходу. Максим понял, что должен идти следом, но перед встречей с задержанным ему требовалась дополнительная информация. Пока что он никак не мог связать его с делом Савинии. «За что вы его взяли?» — спросил он, почесав висок. «Мы с Ахмедом поехали в Савинии повидаться с коллегами, сообщить новости, а за домом в лесу начался пожар». Через несколько минут из дома выскочил человек и бросился бежать. Мы за ним погнались. Задержали его наши мотоциклисты. В машине нашли канистру из-под горючего. «Номера прокачали?» «Тачка швейцарская», — зычным голосом сообщила она плохую новость. С другого конца комнаты раздался голос Бориса. «Идешь, Мансо? Ты же выяснил, что хотел». Максим вопросительно посмотрел на Эмму, и та в ответ молча подмигнула. На подозреваемого у них больше ничего не было. Под недоуменным взглядом Бориса Максим направился к своему столу, взял папку, вложил в нее несколько листов с напечатанным на них текстом и одну из фотографий Виктории Савинии, лежавших в ящике среди кучи других бумаг. Павловский убедился, что протокол соблюден, и камера, направленная на Энцо Климана, работает, и начал с обычных формальностей. Максим наблюдал за задержанным. Черные, средней длины волосы, зачесаны назад — темные глаза смотрят проницательно, темная жесткая бородка аккуратно подстрижена. Да, Энцо следит за собой. Черты лица заурядные, но не грубые, и только в глазах есть нечто завораживающее и загадочное. «Что вы делали за несколько минут до того, как вас остановили?» — резким тоном спросил Максим. Задержанный сел поудобнее, расцепив руки и слегка раздвинув ноги. Ему явно уже приходилось бывать в подобной ситуации. «Вел машину», — спокойно ответил он. «А до того, как сели в машину?» «Тренировался недалеко от места, где меня тормознули». «В такой час?» — удивился Максим. Он намеренно навязывал ритм допроса и менял его по собственному разумению, чтобы дать понять задержанному, кто заказывает музыку. Мозг человека крайне неохотно меняет свои привычки, пусть даже только что приобретенные. Техника, позаимствованная у наук о нервной деятельности, очень часто приносит свои плоды. «Лучшее время суток. Не слишком жарко и не слишком холодно». Энцо Климан отвечал быстро и без запинки, сохраняя абсолютное спокойствие, уже раздражавшее сыщиков. «Вы часто ездите на тренировки с канистрой горючего в багажнике?» «Два дня назад по дороге сюда у меня кончился бензин», — мгновенно отреагировал Климан. «Откуда вы ехали?» «Из дома». «Куда?» «Навестить мать». «Где вы живете?» Максим задавал вопросы в разброс, чтобы вывести задержанного из равновесия, но почти не преуспел. «В Швейцарии. Назвать адрес?» «Продиктуйте его нашим коллегам, когда будете подписывать показания, и мы все проверим», — вмешался Борис, пока что не принимавший участие в словесном пинг-понге. Максим выдержал долгую паузу, сделав вид, что выискивает сведения в лежащих в папке материалах. Затем продолжил допрос. «Чем вы занимались после пробежки?» «Вернулся к машине». «Сразу? Прямо к машине?» «Сразу и прямо», — подтвердил Климан, очень вежливо и совершенно невозмутимо. «Даже ни в чем не виноватые люди не ведут себя так спокойно, когда их задерживает полиция», — подумал Мансо. «Вас видели, когда вы покидали дом после того, как в лесу начался пожар?» «Исключено. Повторяю, я ехал к матери, был в форме, хотел остановиться и немного размяться, потом ехать дальше». «Я бегаю каждый день не меньше 45 минут и уже не могу без этого обойтись ни в снег, ни в дождь». Он произнес свой краткий монолог, глядя Максиму в глаза, и его лицо ни разу не исказили ни судорога, ни тик. Мансо снова взял паузу. Поудобнее устроившись на стуле, он открыл папку, достал фотографию Виктории и положил на стол перед Энца. Тот взглянул и никак не отреагировал. Еще одна пауза. «Знаете эту молодую женщину?» «Нет». «Фамилия Савини что-нибудь вам говорит?» «Ничего». Ответы были короткими, пожалуй, даже слишком короткими. Распространенная техника, позволяющая не выдать истинные чувства. Чтобы скрыть правду, лжец добавляет лишние слова, использует превосходные степени, все, что может закамуфлировать дискомфорт и сойти за беспечность. «Улица Монфалькон, 415», — вдруг произнес Борис. «Что это за адрес?» «Моей матери». «Где-то в наших краях?» Энцо Климан нахмурился, первая искренняя реакция. «Да, в 15 минутах отсюда. А почему вы спрашиваете?» «Значит, фамилия Савини вам ни о чем не напоминает?» — спросил Павловский. Максим мысленно усмехнулся. Напарник вступил в идеальный момент и сумел пусть слегка, но вывести допрашиваемого из равновесия. «Нет, а должна...» «Откуда мне знать? В свое время это дело гремело на всю округу. Не понимаю, как вы, местный уроженец, могли о нем не слышать». «В какое именно свое время?» — поинтересовался Энца, которому, судя по всему, вернулось спокойствие. До победы жандармам было далеко. «Виктория Савини пропала летом 2009 года», — сказал Максим, постучав пальцем по фотографии. Энца выдержал взгляд сыщика, но прочесть по глазам, о чем думает этот человек, никто бы не сумел. «Я уехал несколькими годами раньше, поэтому был не в курсе здешних событий. Где вы жили?» «То тут, то там. Много ездил. Бывал в Италии, Швейцарии, Чешской Республике, Румынии». Максим вздернул брови. Связь, конечно, притянута за уши, но почему бы не попробовать, не проверить его реакцию? «А как насчет лавашей?» На сей раз Энца Климан ответил не сразу, шумно сглотнув. «Ничего. Это тоже пропавшая девушка?» Вот они, лишние слова. Короткий вопрос, призванный продемонстрировать, что он понятия ни о чем не имеет. Сделав вид, что принял географическое название за фамилию человека, Энца, по мнению Мансо, доказал обратное. Ему известно, что это название итальянской деревни. Максим резко сменил тему. «Вы собирались навестить мать?» «Да». «Когда точно вы выехали из дому?» 2 дня назад, после обеда». «Кто-нибудь может это подтвердить?» «Думаю, да, моя помощница». «А чем вы занимаетесь, господин Климан?» «Работаю в финансовой области». «Дейтрейдинг? Облигации? Ставки на биржевые котировки?» — вмешался Борис. Максим не стал ломать динамику допроса, показав, что удивлен, и позволил напарнику продолжать. «Всего понемногу. Краткосрочка, долгосрочка, кое-какие вложения в недвижимость», — ответил задержанный. «Никто не забеспокоится, если вы не появитесь сегодня вечером». Климан наморщил лоб. «То есть?» «Вы говорите, что направлялись к матери. Она в курсе? Не станет бить тревогу? С ней кто-нибудь есть? Ваш отец?» «Я не знал своего отца. И нет, она не станет беспокоиться. Если мы позвоним вашей матери, она подтвердит, что вы собирались приехать?» «Никто не снимет трубку». «А почему?» — удивился Борис, склонив голову к плечу. «Она живет в специализированном доме престарелых. У нее Альцгеймер». Лицо Бориса застыло, из него словно бы откачали всю кровь. Максим вспомнил его неожиданное посещение резиденции Пульман. Гигант рывком поднялся со стула и обратился к Климану. «Ладно, давайте прервемся. Наши коллеги зачитают ваши показания. Вы сможете все проверить, подпишите и вернетесь в камеру». Энца Климан ничем не выдал своих чувств и не посмотрел вслед жандармам. Борис был уже в конце коридора, когда Максим окликнул его. «Эй, что будем с ним делать?» Борис резко остановился и обернулся. «До звонка прокурору у нас есть несколько часов. Будем тянуть до последнего. А пока пусть посидит в холодильнике. Посмотрим, что он скажет». Максим впервые слышал подобный тон у напарника и никогда, если не считать странного человека из дела о списке из 4 убитых, не встречал такого загадочного подозреваемого. Даже если этот тип никак не связан с делом Савини, ведет он себя все равно необычно и что-то скрывает. Но что? Асия вошла в отдел, и мгновенно установившаяся тишина выключила шум голосов. Асия переоделась и смыла косметику, оставив только черную подводку вокруг глаз, подчеркивающую цепкий взгляд. Эмма смотрела на ее лицо и находила его еще соблазнительнее прежнего. А когда лейтенант заговорила с жандармами, Эмма подумала, как приятно было бы коснуться пальцем пухлых губ. «Введешь меня в курс дела, Павловский?» — спросила Асия, не глядя на Максима. У Бориса была принципиальная привычка разговаривать с начальством стоя, поэтому он поднялся и заложил руки за спину. «Энцо Климан, 32 года, живет в Швейцарии. Задержан несколько часов назад на дороге, после того, как вблизи дома Савини начался лесной пожар. В его машине мы нашли пустую канистру. Он показал, что ехал к болеющей матери и остановился побегать неподалеку от этого дома». «В такой час?» — удивилась Асия. «По его словам, это лучшее время дня для занятий бегом». «Что говорит прокурор?» «Мы пока не звонили. Хотим по максимуму использовать оставшиеся 4 законных часа», — не моргнув глазом, ответил Борис. «Ладно, я сама займусь», — сказала Асия. «Не уверен, что он продлит задержание еще на сутки», — заметил Максим. «И почему, скажи на милость?» — резким тоном спросила Асия. «Пожар имел место, канистру в машине нашли, временное задержание оправдано». «Объяснение Климана мы принимаем до тех пор, пока оно не будет опровергнуто фактами. Эмма видела, что кто-то выскочил из дома среди ночи, и это мог быть кто угодно». «А наш клиент как раз бегал поблизости. Миленькое совпадение, не находите?» Тон Оси оставался сухим, и Максим отчетливо чувствовал, что она всеми силами старается не смотреть ему в глаза. Обращаясь к нему, она инстинктивно так сильно сжимала кулаки, что белели костяшки. Его задержали на дороге, и он мог бы отрицать, что находился поблизости, но не стал. Либо мы выясним, как он связан с делом Виктории, и передадим его коллегам, либо придется признать его версию, и он выйдет максимум через сутки. У нас недостаточно. «Значит, у вас есть 24 часа», — перебила его Асия, развернулась и вышла. Эмма немедленно бросила вопросительный взгляд на Максима. Его лицо выражало крайнюю степень удивления, он даже рот разинул, а потом пожал плечами. Борис прищурился, заметив этот их безмолвный разговор. В помещении осталась дежурная смена, лица у всех были усталые. Максим дождался, когда коллеги покинут здание, и час спустя решился, наконец, зайти в кабинет Асии. Дверь была приоткрыта, и он несколько мгновений смотрел на любовницу, склонившуюся над папкой с делом. Ее длинные ресницы трепетали, как крылья бабочки, всякий раз, когда она моргала. Рядом с женщиной, которой он полностью доверился, у Максима всегда покалывало затылок тысячами слабых электрических разрядов. Он тихо постучал и толкнул створку. Она подняла глаза, и ее лицо осталось равнодушным. Максиму пришло в голову сравнение со скульптурой из черного дерева, холодной и печальной. «Насколько мне известно, ты сегодня не дежуришь», — ледяным тоном бросила она. Максим закрыл дверь. «Асия», — выдохнул он, — «это не то, что ты подумала». «Я вообще ничего не подумала, Максим. Дай мне хотя бы объяснить». «Нет, это ты дай мне объяснить», — произнесла она, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки на груди. «Мы много дней не встречались. Ты меня избегаешь». «Да, мы должны быть осторожны, но таким я тебя еще не видела. Подумала, что ты до смерти устал, и решила тебя порадовать. Оделась, как шлюха из тех, что посещают твой клуб, чтобы показать. Они не нужны, если есть я. Я думала, меня достаточно, Максим. Я была унижена, и не плачу только потому, что я в ярости, но пусть сухие глаза тебя не обманывают. Мне еще ни разу в жизни не было так грустно». В комнате повисла мертвая тишина. «Асия... Ты ведь даже не знаешь, что за женщина открыла тебе дверь». «Мне плевать, Максим. Не знаю и знать не хочу». Он замолчал, собираясь с духом, глубоко вздохнул и произнес. «Это моя сестра Элоди. Мы не виделись 20 лет».